осознано как факт отсутствие этого разделения, и не будет никаких попыток контролировать происходящее в сознании одной частью сознания на другое сознание, это будет взрыв в божественность со всем ее bliss and benediction. Is it okay? What? Not okay. He asked a question. What? Sure. Blasting in bliss and benediction. The bliss is blessing. Взрыв благословения. Это будет взрыв и благословение не зайдет. Это будет взрыв в это благословение. And benediction is the feeling of well-being. No conflict. И это будет состояние отсутствия конфликта. Полное отсутствие каких-либо проблем или конфликтов. See, the other day, while walking, there was a lady, she was asking about emotional problems. I said, you see, find out if it is possible to just face the problem, not fight with the problem. Or not feed the problem by being more emotional, just facing. And in that facing, is it possible to face without any separative I? That means the emotional problem is being watched without a watcher. Is it possible? Find out! Your whole life will undergo a transformation. Мы гуляли с женщиной с какой-то, и она мне говорила о своих эмоциональных проблемах. И я говорил, или психологических проблемах, говорил, возможно, ничего не делать с проблемой. Просто смотреть на нее, на проблему, не пытаясь ее решить. Вот как бы в лицо смотреть проблему. Но проблема здесь в смотрящем. Возможно ли смотреть без того, кто смотрит? Без попытки решить эту проблему. И не сваливаться в крайности обдумывания, а значит больше эмоциональности, да? Как бы вовлекаться в усложнение проблемы, да? Вот. Либо как одна крайность. А вторая крайность – это попытка решить эту проблему, да? Вот, и возможно, не делать это, не решать проблему, а просто вот наблюдать. Но наблюдать без того, кто наблюдает. Если это будет возможно, это возможно в сознании, тогда произойдет взрыв и проблема исчезнет. Исчезнет разделение, а с ней и исчезнет проблема. So, I told her, please, this body is telling, yes, it is possible to live. Without fighting or without feeding the emotion. And it is possible to face the emotion. It is possible to watch the emotion without the watcher, without the dichotomy in the inner consciousness. It is possible. But if you hear this, and if you accept this as an idea, it is not going to benefit. Because you already have so much idea. And one more idea, is a little more reconstruction of the I, but the I remains, the watcher remains. So therefore, the truth of what is being said from this body has to be discovered by and for yourself in your body. Only then the transformation and the joy of living will be available in your body, without any pollution of emotion and this and that. Поэтому, когда я говорил, когда говорящий говорит, что это возможно, возможно смотреть на проблему без того, кто смотрит. Возможно смотреть на проблему и не кормить ее, попытки ее как-то реконструировать, да, и вот в этом во всем эмоционально вариться. Возможно, как одна крайность, возможно не пытаться решить эту проблему. Когда говорящий это говорил, то что происходит в вашей голове, да, если вы, если...